Григорий Кружков. Письмо в редакцию. Ниже подписавшийся волка повстречал. Выше упомянутый громко зарычал. А вокруг все цветики, просто благодать. По причине этого жалко пропадать. Ниже подписавшийся крикнул «Караул!» и на полной скорости к речке драпанул. Выше упомянутый, голодом томим, в том же направлении кинулся за ним. К счастью, тут охотничек мимо проходил, каковой впоследствии волка застрелил. Ниже подписавшийся просит за спасение выразить охотничку это поздравление.